Глава 21. Придя в общагу, я испытал сильнейшее чувство. Вот как есть, сбросив только верхнюю одежду, завалиться спать. Чуть не сказал непреодолимое, но это было бы неверно. Все же я его преодолел. По молчаливо пустому ночному коридору пошел умылся и лишь после того с удовольствием улегся в кровать. Было еще совсем темно, хотя нечто предрассветное ощущалось вокруг. Скорее психологическое, чем физическое. Впрочем, неважно. Закрыв глаза, я попытался представить Лену. Представил. Но почему-то назойливо сюда стала вплетаться Люба. И даже не столько она, как таковая, а уже знакомое едкое искушение. Вот, вертелась мысль, ты один в комнате. Полная свобода. Люба по первому же зову готова превратить это одиночество во взаимный огонь страсти. Заманчиво? Еще бы. Всего и дел. Завтра днем заглянуть в 312-ю, пальцем поманить. На этом я и растворился в стихии сна. Проспал до послеполудня, что не мудрено. Проснулся от голода. Еще бы повалялся, спору нет, благо спешить не надо никуда. Но желудок потребовал свое настойчивее, чем мозг. Пришлось вставать. Из подручных продуктов наскоро слепил несложный обед. Поел, наслаждаясь чувством восхитительного безделья. Худо-бедно, а 18 рублей в кармане. Деньги, на которые можно, не шикуя, прожить почти неделю. Еще 30-ка мается поблизости. Можно считать, с Витькой я почти рассчитаюсь. Конечно, нужно будет себе кое-что оставить на житье-бытье, но долг останется совсем пустячный. Поев, я захотел было завалиться в кровать с Достоевским в руках, но вспомнил, что преступление взяла почитать Люба. И тут вновь лукавый, быстро и жарко шепнул в ухо. Так сходи, попроси. Она книжке-то наверняка не прикоснулась. Вот тебе и повод заглянуть. Наверное, я похвалю себя, если скажу, что мужественно прогнал этот внутренний голос в какую-то душевную скважину. Пусть там шепчет. Не пошел. Хотя уже без голоса, но завелся во мне некто, который стал ждать, что сейчас раздастся стук в дверь. Ну да. Раздастся стук и войдет Люба. Или совсем без стука валится. С такой оторвы это станется. И что делать в данной ситуации? Вставать в вежливо гордую позу, мол, извини, любовь, у меня любовь. Невольно скаламбурил, прошу прощения. А может, она даже в эту сторону и не шевельнется? Но тогда зачем ей заходить, потолковать на интеллектуальные темы? Так я и не выстроил модель действий в случае пришествия Любы. Да, ну и не понадобилось, слава богу, поскольку Люба не возникла. Вообще никто не возник, даже Саша. В 7 часу я сам отправился в соседнюю комнату, стукнул, услышал глухое «да» и, войдя, обнаружил Алексея. К некоторому изумлению моему, тот копался во внутренностях полуразобранного радиоприемника. Множество разных мелких деталек было разбросано по столу. Всякого рода радиолюбительство в СССР 70-х годов было сильно в моде, особенно среди молодежи. Да и взрослые люди, свято чтившие имя легендарного полярного радиста Эрнста Кренкеля, нередко до седых волос сохраняли приверженность к этому занятию. Оно отчасти было формализовано, входило в международный стандарт, имело своего рода полуспортивный статус. Для владельцев радиоаппаратуры существовали лицензии, были введены соревнования и категории, вплоть до мастера спорта. Это, как говорится, для организованных радиолюбителей, за каждым из которых закреплялся персональный позывной. Но были еще и дикие умники-самоделкины, так называемые радиохулиганы, выходившие в эфир несанкционированно. Вообще, это была такая зыбкая сфера, отчасти напоминавшая нынешние интернет и даркнет, и, разумеется, она находилась под присмотром недремлющего ока спецслужб. Во время Великой Отечественной, так и вовсе, частные радиопередатчики были тотально конфискованы на время ведения боевых действий. Ну, тогда их и не так-то много и было, а в 70-е таких аппаратов расплодилось в сотни раз больше. Выходили журналы радио и в помощь радиолюбителю. В каждом крупном городе имелись несколько магазинов радиодеталей плюс стихийные барахолки, а словечки типа «схема», «транзистор», «резистор», «тиристор» были вполне расхожими в подростково-юношеской среде. Ну и до кучи скажу, что словом «транзистор» в те времена технически безграмотно, но привычно называли всякий портативный радиоприемник. Все это вмиг пронеслось во мне при виде нахмуренного Алексея с отверткой и распотрошенного прибора. «Привет!» — воскликнул я. «Ты что, маракуешь в этом деле?» Взглядом я указал на беспорядок на столе. «Здорово!» — после небольшой паузы не очень любезно отозвался он. «Ну так, секу помаленьку. На уровне самообразования». «Ясно. А где Саня?» «К Наташке своей попёрся, к 8 обещал быть». «Ясно», — бодро повторил я. «Все по плану, без изменений». «Без, как вчера». Я чуть было не брякнул «ясно» в третий раз, но спохватился. «Буду готов». У себя в комнате я задумался. «Ну и чем занять себя на целых 3 часа?» Искусительные голоса опять зашебуршали что-то насчет Любы, но я в один миг их прихлопнул. И тут внезапно в меня дунула романтика, а именно пойти к дому Лены. Просто так, без всякой цели. Лишь потому, что это ее пространство. Этот кусочек биосферы хранит в себе тонкие энергии девушки. Я поймаю ее незримое присутствие в кронах берез и тополей, в тропинках во дворе, дыхании ветров, в небе и облаках над крышей ее дома. Чепуха, конечно. Но как еще выразить чувства, овладевшие мной? Вот как-то так. Других слов не найду. Подогреваемый такими приятными мыслями, я уже шагал по улицам. Вскоре повернул на аллею, ведущую к площади и полукруглым зданиям. Сердце забилось посильнее. Я не заметил, что ускорил шаг. И в этот миг из арки соседнего дома, того самого, куда ходили мы с Витькой, вышел роскошный холеный мужчина лет 30. Все в нем подчеркнуто вопило о его исключительности в этом мире. Все импортное, новенькое, ладно подогнанное по фигуре, элегантный зачес темных волос, затененные очки в золоченой оправе, красно-белая тонкая ветровка, джинсы, легкие туфли-мокасины, прямая осанка, надменный вид. Я принц по жизни. Вся планета у моих ног, и пусть все это видят, пусть завидуют. Никогда вам не стать вровень со мной. Таким комплектом тезисов за версту разило от этого типа, и, конечно, хватило мне секунды, чтобы понять. Это и есть Витькин партнер по фарцовке, местный источник моднейшего дефицита. Ну, любопытство разобрало, слов нет. Захотелось проследить, куда намылился. Я с независимым видом стал приближаться к франту, но неожиданно сообразил, что он с первого же взгляда опознает на мне проданный им Левайс. На такие дела, конечно, у него глаз без промаха. Пришлось шифроваться. Я удачно встал за большим кустом сирени так, что меня не видно, а этот пижон как на блюдечке. Впрочем, он в мою сторону и не глянул. Глянул он зачем-то в небо, брезгливо скривив губы. Видать, и вечерний небосвод счел недостойным такого феномена, как он. Достал из кармана красно-белую пачку Мальборо, блеснула никелем зажигалка. Прикурив, он ленивой походкой хозяина жизни пошел вправо, удаляясь от меня. Теперь я мог безбоязненно идти следом. Я и пошел, держа дистанцию. Объект не спешил. Миновал площадь, свернул на небольшую, очень уютную улочку, утопающую в зелени. Я перешел на другую сторону, благо яркая ветровка видна издали. Пройдя чуть менее квартала, объект махнул кому-то рукой, и через несколько секунд к нему подбежал рослый, длинноволосый парень в джинсовом костюме вроде моего. Оба остановились. Поговорили. Я тоже притормозил. По всему было видно, что оптовик в этом дуэте главный, а джинсовый — подчиненный. Он был выше ростом, но угодливо сутулился, чуть кивал головой в беседе. Толковали они недолго, старший приятельски хлопнул младшего по плечу и вместе пошли дальше, значительно ускорив шаг. Продолжать наблюдение мне было нетрудно, парочка никуда не сворачивала и вскоре вышла на оживленную магистраль. Такая улица, не улица, вроде шоссе, по ту сторону широченной проезжей части густые заросли, а за ними столбы и провода железной дороги. Я смекнул, что Ракитов лес должен быть где-то поблизости, даже примерно прикинул, где, ну а эти, встав на обочине, принялись взмахами рук ловить такси. Минуты не прошло, как к ним подлетела светло-салатовая «Волга» ГАЗ-24, новейшая модель таксомотора. Главный сел на переднее сиденье, второй на заднее. Хлопнули дверцы, двигатель гулко взревел, только «Волга» могла так стартовать, и машина понеслась вправо. А я побрел в общагу, без особой нужды, размышляя о том, что это значит. Можно с достаточной долей уверенности предполагать, что нелегальные бизнесмены отправились по своим бизнес-делам. Хотя, а может, в ресторан нацелились. Такие все из себя в крутых прикидах. Вполне возможно. На этом я рассуждение прекратил, посчитав их бессмысленной угадайкой. Но тему в памяти оставил. Еще и Витьку решил расспросами раскрутить, и пока выбросил это из головы. Уже заметно смеркалось. Придя к себе, я слегка поужинал, попил чайку и даже успел передохнуть. Точно по расписанию, без 5:11, возник Саша. «Ты в какой стадии?» «Полный», — улыбнулся я. «Идем?» «Пошли». Когда вышли на лестницу, я спросил. «Слушай, Сань, так почему все-таки и этот вагон ночью разгружать?» «Ты не выспался?» «Да ну, мне все равно, хоть с третьими петухами. Просто где логика? Вот вчера состав пришел, мы тут же вагон разгрузили. Все ясно. А второй вагон целые сутки простоял. Зачем?» Саша призадумался. Видно, этот вопрос ему в голову не приходил. Однако в долгий ящик за ответом не полез. «Да черт его знает. Какой-то смысл, конечно, должен быть. Определенный порядок разгрузки. Ну, скажем, в первую очередь какие-нибудь скоропортящиеся продукты вывозят. Но вообще плюнь. Еще над этим голову ломать. Других вопросов в жизни нет. Нам отработать да бабки свои взять. Финита ля комедия». «Так-то оно так», — смутно согласился я. Сашины рассуждения меня не убедили, зато вывод показался здравым. «В самом деле, разве жизнь подчиняется логике?» То есть в целом-то да, но сплошь да рядом бывают такие выходки. Ладно, чего на самом деле голову морочить? Сделал дело, да деньги получил. И все. В том же составе и тем же путем мы прошли на станцию. И ночь была такая же мягкая, теплая. И вчерашний проныра встретил нас знакомой суетой. «Ай да, ребятушки, потрудимся и денежки получим, да? Хорошо будет, очень хорошо». Странный, конечно, тип. «По тридцатке?» — уточнил я. «А не знаю, сынок, не знаю. Это не я теперь ваш грузополучатель. Сейчас он будет. Должен быть. С него у вас и спрос». «Еще интереснее». Саша объяснил, хотя и не очень уверенно. «Этот вагон. Тут продукцию сразу получатель забирает. Какая-то торговая база, что ли. По крайней мере, я так понял. Надо малость подождать». Я пожал плечами. Некие неясные подозрения заблуждали во мне, не имея твердой разумной опоры. Похоже, крутят-мутят здесь, да только нам это невдомек. Юрки исчез в своем стиле. Вроде бы только что был здесь, а вдруг его и нет. Я глянул ввысь. Звезды так ярко рассыпались по небесной темноте. Млечный путь дымчато сиял над горизонтом. Саша слева от меня чиркнул спичкой, закурил. Его примеру последовали все, кроме меня, конечно. Не успели парни докурить, как послышался шум моторов. Вскоре к вагону приблизились два здоровенных грузовика МАЗ-500, а с ними, как из-под земли, возник Шустрый. «Ну вот, ребятушки, сейчас поработаем. Давайте в вагон». Не помню, говорил я или нет, но здесь на разгрузочной площадке было светло, несмотря на полночь. Сразу несколько мощных прожекторов создавали почти комнатный эффект. Первым, взобравшись в вагон, я обнаружил, что он где-то наполовину высоты заполнен полиэтиленовыми тюками с красивыми заграничными наклейками. «Опа!» — прозвенел во мне внутренний голос. «И что же это за импортная продукция?» Тут долго думать не пришлось. Наклейки уверяли меня, что все это продукция так хорошо знакомой мне фирмы «Levi's». Честно сказать, я в первый миг глазам своим не поверил. А во второй срослась логическая цепочка. Загадочная ночная разгрузка. Грузополучатель забирает товар, минуя станцию. Американские джинсы в глубине СССР. Конечно, это левый груз. Точно. Подпольная продукция. Серый бизнес. Цеховики гоняют целые вагоны, используя коррупцию на железной дороге. «Мать твою!» — искренне воскликнул Сергей. «Это же Левис, самый настоящий!» «Не самый», — хмыкнул я, но он уже не слышал. «Эй, дядя!» — крикнул он. «А можешь рассчитаться товаром? Я бы пару штанов взял». «Нет», — хмурый голос в ответ. В вагон вскарабкался худой длинный мужик в низко надвинутой на глаза кепке, как будто прятал взгляд. «Зачем?» «Никакого товара, как договаривались. Расплачусь». «По 30?» — спросил я. Он почему-то не ответил. Отвернулся, крикнул шоферу. «Эй, сдавай!» МАЗ зарычал, обдав нас дымом сгоревшей солярки. Пополз задним ходом. Пол вагона и пол грузовика были почти вровень. Машина аккуратно подъехала к вагону, когда оставалось примерно полметра. Худой зычно крикнул. «Хорош!» И, расстегнув задний борт МАЗа, с грохотом уронил его на пол вагона. «Давай», — сказал он нам, перешагнув в кузов. Эта работа оказалась в чем-то проще, в чем-то труднее вчерашней. Конечно, тюки с джинсовой продукцией были много тяжелее коробок, зато объем их был в целом поменьше. Я быстро прикинул, нам предстоит загрузить примерно 3 машины, грубо говоря, около 20 тонн. Грузоподъемность вагона 60. Гоняют на 2/3 пустой вагон. Вот что продажность животворящая делает. И ведь это должна быть сложная логистическая цепочка, где приходится рассчитываться и с тем, и с этим, и с пятым. И риск засыпаться бесспорно есть. Но, как там говорил классик, нет преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли. А здесь 300 не 300. Но, во всяком случае, колеса крутятся, лаве мутится. Как-то так. Первый МАЗ, нагрузившись, уполз. Подъехал второй. Когда мы накидали его до половины, вернулся пустой первый. Так-так, выходит, склад левой продукции где-то неподалеку. Бригада наша сладилась, приобрела коллективную сноровку. Работа шла куда бодрее, чем вчера. Вот и второй МАЗ отъехал, а за ним третий, он же первый. Вагон опустел. «Ну, — сказал Саша, — приступим к вознаграждению». Длинный на это не сказал ничего, лишь засопел. Молча полез во внутренний карман, вынул пачку червонцев. «Получите», — только и буркнул, отлистывая купюры. И вручил каждому по 20. «И что это значит?» — недоуменно спросил Саша. «Чего? Что?» — невозмутимо переспросил работодатель. «Того. Обещали по 30». «Не знаю. Я ничего не обещал». «Ну, не ты». «Не знаю. 2 червонца нарыло». Я почувствовал, что Саша теряется. В самом деле, никаких письменных ведь подтверждений нет. Все на честном слове. Тут все во мне закипело. Ненавижу обман и подлость. «Слышь, дядя», — сказал я обманчиво, спокойным тоном, «а ты знаешь, что уговор дороже денег? А ты кто такой, чтобы меня учить, сопляк?» «Ошибаетесь». Я холодно улыбнулся, уже прикинув разницу в росте и расстояние до этого козла. «Могу доказать». «Да? Ну и как?» «Да вот так. Мгновенный бросок вперед, пригнув голову, и точно гранью темени и лба я врезал ему по зубам. Мужика снесло, как тростинку. Жопой он гулко бацнулся на пол. Кепка слетела, обнажив лысину с потными прядями волос. Из разинутого рта потекла темная струйка крови. Все застыли, как вкопанные».